а потом заработали быстро, как лопасти пропеллера. Секундой позже меня, словно тряпичную куклу, перекинули через плечо и поволокли прочь. Раздался удар, затем звон битого стекла, и я увидела, что фургон застыл там, где совсем недавно были мои ноги. Целую минуту стояла гробовая тишина, а потом донеслись истерические крики и плач. Несколько человек звали меня по имени, но среди всеобщей паники я расслышала тихий, испуганный голос Эдварда. «Белла, ты в порядке?» «Да», — только и пролепетала я, и попыталась сесть. Не тут-то было. Каллен вцепился в меня железной хваткой. «Осторожно», — предупредил парень, когда я начала вырываться. «Кажется, у тебя разбит висок». Только тут я почувствовала пульсирующую боль над левым ухом. «Ой!» — удивленно воскликнула я. Так я и думал. Как ни странно, в его голосе слышался сдавленный смех. «Черт возьми!» — начала я, пытаясь собраться с мыслями. «Каким образом ты так быстро оказался возле меня?» «Я стоял рядом, Белла». Я снова попыталась сесть. И на этот раз он разжал свои объятия, отодвигаясь подальше. Заглянув в его лицо, такое испуганное и невинное, я снова поразилась его красоте. «Зачем я задаю все эти вопросы?» Тут подоспела помощь. Студенты и учителя с перепуганными заплаканными лицами кричали что-то друг другу и нам с Эдвардом. «Не шевелитесь!» — велел какой-то мужчина. «Вытащите Тайлера из машины!» — командовал второй. Заразившись царившей вокруг суматохой, я попыталась подняться, но холодная рука Эдварда сжала мое плечо. «Тебе лучше пока не двигаться», — мягко произнес он. «Холодно», — пожаловалась я. Каллен захихикал, и мне стало легче. «Ты стоял там, возле своей машины», — неожиданно вспомнила я, — и смех резко оборвался. «Это не так», — твердо сказал он. «Я все видела». Вокруг нас царил хаос. Мужчины пытались освободить Тайлера. Я продолжала спорить. Откуда только взялась настойчивость? Уверенную в своей правоте, я хотела заставить Каллена признаться. «Белла, я стоял рядом с тобой, а потом сбил с ног». Медленно и серьезно проговорил Эдвард. Странные глаза так и буравили меня, будто стараясь внушить что-то важное. «Нет!» — упрямилась я. «Белла, пожалуйста!» «Как все произошло?» — не желала уступать я. «Доверься мне!» — умолял Эдвард, и я понимала, что больше не могу сопротивляться. «Обещаешь потом все объяснить?» «Конечно!» — неожиданно резко раздраженно сказал он. «Конечно!» — с бессильной злобой повторила я. Шесть санитаров и два учителя, мистер Варнер и мистер Клаб, с трудом отодвинули фургон и принесли носилки. Эдвард заявил, что в состоянии идти сам, и я пыталась последовать его примеру. Однако кто-то донес, что я ударилась головой и, возможно, получила сотрясение мозга. Я была готова провалиться сквозь землю, когда на меня надели фиксирующий воротник. Казалось, вся школа собралась посмотреть, как меня грузят в машину скорой помощи. А Эдварда просто посадили на переднее сиденье. Разве справедливо? Машина еще не успела отъехать, и тут, как назло, появилась полиция с шефом Своном во главе. «Белла!» — испуганно закричал Чарли, увидев меня на носилках. «Все в порядке, Чар, папа!» — вздохнула я. «Ничего страшного!» Чарли стал расспрашивать санитаров и врачей, а я, воспользовавшись случаем, попробовала найти объяснение смутным образом, которые кружились в голове, словно цветные стекла калейдоскопа. Вот санитары поднимают меня на носилки, и на бампере Хонды я вижу вмятину, по очертаниям напоминающие плечи Эдварда. Будто он прижался к машине с такой силой, что на металлической раме остался след. а вот его семья.